«Да что же это такое?» Старушки встретили ее на пороге, и на лицах их отражалась целая гамма чувств, от беспокойства до раздражения. «Себя не жалеешь, нас пожалей!» Лидия Николаевна захлопнула дверь, задвинула засов. «В темноте на болоте опасно», — поддержала сестру баба Глаша. «Ты ведь сама в этом убедилась». «Еще не темно», — попыталась возразить Арина. «Но уже темнеет», — отмела ее возражение Лидия Николаевна. «Здесь все по-другому. Ночь наступает мгновенно». «Ну что там?» — спросила баба Глаша и тяжело опустилась на табурет. «Ничего», — соврала Арина. «Дым, туман, вода. Все как прежде». «Так что же тебе дома-то не сидится, если там ничего?» — уже спокойнее спросила Лидия Николаевна. «Что тебя тянет туда?» «Я не знаю». А вот на сей раз Арина сказала правду. «Просто не могу я тут в четырех стенах. Душно». «Душно ей. А нам знаешь, как весело? Думать, где ты, что с тобой?» «Она сильная». В голосе бабы Глаши не было уверенности, только надежда. «Она глупая». Лидия Николаевна поправила сползшие на кончик носа очки. «Глупая и самоуверенная. Совсем как...» Она запнулась. «Совсем как сказочник?» уточнила Арина. «Он знал, что делал и какой силой обладал. А ты не знаешь ровным счетом ничего. Ты никакая не ведьма. Не обольщайся, девочка. Без соответствующей муштры ты ноль без палочки». «Я это знаю». «А если знаешь, так и не высовывайся». «Долго?» спросила Арина. «Что? Долго мне сидеть и не высовываться? До самой пенсии? Как я узнаю, что уже пора? Как я смогу вас защитить, если не буду предпринимать попыток разобраться?» «Глашка, ты слышишь?» Лидия Николаевна посмотрела на сестру. «Она собралась нас защищать. Нас! Я же говорила тебе, она хорошая девочка!» Баба Глаша улыбнулась Арине. «Хорошие девочки бабушек до инфаркта не доводят!» Вздохнула Лидия Николаевна и опустилась на соседний табурет. «Арина!» — сказала она неожиданно мягко. «Хоть в темноте по болоту не гуляй». «Он не велел». «Не буду». «Даже если услышишь, и если увидишь что-то необычное. Это особенное место. Здесь все очень тонко». «Что тонко?» «Ткань. Ткань между мирами. Я так думаю». Лидия Николаевна горько усмехнулась. «Кто бы мог подумать, что я, махровая атеистка, стану говорить такие вещи?» «Кто бы мог подумать, что я добровольно стану ведьмой?» В тон ей сказала Арина и тут же добавила. «Я не выйду на улицу ночью, обещаю вам. Но днем...» «Днем мне нужно...» «Устала...» Баба Глаша зевнула, с опаской всмотрелась в стремительно сгущающуюся за окном темноту. «Давайте ложиться». Прежде чем улечься в постель, Арина занавесила окно шалью. Ее бы воля, она бы и кровать отодвинула как можно дальше от окна, но кровать была тяжелой, в одиночку такую с места не сдвинешь, а старушки ей в таком деле не помощницы. Закрывая глаза и устраиваясь поудобнее, Арина думала о предстоящем разговоре с Серым Волком, о том, что завтра узнает, если не все, то многое. А еще она думала, что время в этом месте течет как-то неправильно, что чувство времени она утратила напрочь, как будто вышли из строя внутренние часы. В сторожке царила тишина, но не умиротворенная, а настороженная. В тишине этой было отчетливо слышно, как потрескивает свеча на столе, как посапывают во сне старушки, как сторожка вскидывает голову растянувшейся перед дверью Блэк, как постукивает в стекло ветка дерева. Холодок пробежал по позвоночнику от затылка до копчика, прогоняя дремоту. Арина рывком села, Блэк также рывком вскочил на лапы. Возле сторожки не было дерева и не было ветвей, способных царапать стекло. Выходит, не ветка, что-то другое. Или кто-то другой. Арина не стала убирать с оконной рамы шаль, никогда стук повторился, никогда стал громче и настойчивее. Она спрыгнула с кровати, уселась на табурет у стола так, чтобы непременно попасть в круг света. Блэк остался у двери, лишь время от времени бросал на хозяйку внимательные взгляды. Баба Глаша и Лидия Николаевна так и не проснулись. Когда в дверь постучали, Арина почти не испугалась и уж точно не удивилась. Стук был слабый и неуверенный. Блэк беззвучно оскалился. Арина на цыпочках подошла к двери, прижалась ухом к шершавым дубовым доскам. Снаружи плакал ребенок, совсем маленький, лет 2-3. Он плакал и звал маму с таким отчаянием, что сжималось сердце. Маленький ребенок один, посреди болота, ночью. Рука потянулась к засову. В тот момент, когда пальцы коснулись холодного металла, на запястье предупреждающе сомкнулись челюсти Блэка. Боль вывела из транса, смахнула пелену морока. Арина одернула руку, растерянно посмотрела на отпечатавшиеся на коже следы клыков. Пес виновато рыкнул, ткнулся холодным носом в Аринины босые ноги. «Все хорошо, ты молодец, правильно сделал». Она потрепала Блэка по холке. «Там ведь нет никакого ребенка». Арина уже и сама знала ответ. «Там, за тяжелой дубовой дверью, нет никого живого, а то, что там есть, пускать в дом нельзя ни в коем случае». Стук повторился. На сей раз снова стучали в окно. «Убирайся», — сказала Арина шепотом. «Пошла прочь!» Шаль бабы Глаши качнулась, словно от сквозняка. Шурша тяжелыми кистями соскользнула с оконной рамы. «Арина!» По ту сторону стояла Вера Федоровна. Стояла в сторонке, скрестив на груди тонкие руки. «Вот и свиделись!» «Вера Федоровна!» Девушка приникла к окну, всматриваясь в знакомые, но уже начавшие забиваться черты. Строгое серое платье, нитка бус из речного жемчуга, элегантная укладка и черные провалы вместо глаз. «Впустите меня, Арина. Здесь очень неуютно». Блэк предупреждающе зарычал, всем своим крупным телом преграждая Арине проход к двери. «Она ведь у вас? Моя книга». Вера Федоровна приблизилась. Не шагнула вперед, а просто вдруг оказалась прямо перед Ариной. «Пригласите меня, и мы поговорим. Как раньше». «Это не она». Арина не заметила, как проснулась баба Глаша. Не услышала, как она подошла и стала за спиной. «Кого бы ты сейчас ни видела, это не тот человек, которого ты знала. Не делай глупости, Аринка». В этом мире так тоскливо. Узловатый, искореженный артритом палец прочертил на стекле невидимую полосу. «Мне не хватает общения. Не предложите мне кофе?» «Вы не любили кофе», — Арина отступила от окна. «Вы... Вера Федоровна любила крепкий чай. Уходите!» «Пусти!» Знакомое лицо стремительно менялось, теряя остатки человечности. Из черных провалов глаз выплеснулась тьма, невидимая сила ударила в окно, размазывая по стеклу что-то бурое, отвратительное. «Тебе отсюда не выбраться! Никому из вас!» Теперь от ударов содрогалась уже дверь. Крепкий засов тихо поскрипывал, но держал надежно. «Не слушай!» Баба Глаша подхватила сползшую шаль, набросила на окно. «Все будет хорошо!» «Он обещал! Он обманул нас, Глаша!» Лидия Николаевна прижалась спиной к двери, словно пытаясь сдержать рвущуюся в дом нечисть. «Признай это!» «Он сказал, ему нужно время!» «Сколько? Как долго она еще продержится? Как долго продержимся мы?» «Сколько нужно, столько и продержимся», — отрезала старшая сестра. «Продержимся», — выдохнула Лидия Николаевна и обхватила себя руками за плечи. «Похоже, у нас просто нет другого выбора. Ты можешь уйти, ты знаешь дорогу». Баба Глаша подошла к сестре, посмотрела на нее ласково и требовательно одновременно. «Днем тут безопасно». «Глашка, что ты говоришь?» Лидия Николаевна устало улыбнулась. «Куда я от вас уйду? Я остаюсь». «А если остаешься, так и не ной. Сама в панику не впадай и девочку не пугай». «Я не боюсь». Арина снова прижалась щекой к двери, прислушиваясь. Снаружи все стихло. «Они ушли. Лидия Николаевна тяжелой, шаркающей походкой направилась к печи. «Ложитесь спать. Теперь до следующей ночи все будет спокойно». Словно вняв ее совету, Блэк растянулся перед дверью, положил голову на лапы и закрыл глаза. «А то и верно. Ложись спать, Аринка!» Баба Глаша повела плечами, будто поправляя невидимую шаль. «Утро вечера мудренее,